Глава 21. Разведка боем. Сержант. Отвечаешь за него головой. Хочешь, спи с ним рядом, но чтобы Дуглас оставался живым и в сознании еще месяц. Во всяком случае, пока мы в космосе, он твой объект номер раз. На Земле сдашь его управляющему, сказал Иван телохранителю, когда роботы вывели из кают-компании Дугласа. «Да, сир». «Иван, зайди, пожалуйста, в рубку», — прозвучало по громкой связи. Молодой человек в сопровождении своей новой тени, хранительницы в черном плаще, направился к капитану. Трио во главе с Андромедой висело над единственной планетой в системе Бета-6. Желтый карлик щедро освещал мертвый камень, надеясь добиться от него взаимности. Но все бесполезно. Если здесь раньше и кипела жизнь, то сейчас планета солидных размеров почти полностью покрылась застывшей магмой. Взрывы были настолько чудовищны, что пробили во многих местах кору планеты. Расплавленное содержимое мантии планеты выплескивалось наружу, застывая причудливыми наплывами. «Мы пока останемся здесь, чтобы не мешать нашим строителям», — проворчал лоцман. «Решено строить верфи на орбите планеты». «То есть я могу вызывать флот?» — спросил вошедший в рубку Иван. «Если он у тебя есть, сынок, то давай». Иван пропустил фамильярность старого лоцмана и улыбнулся. «Дай ему поесть и выделите каюту. Лоцману нужен отдых», — распорядился Иван. «Значит, здесь будут строиться». «Так точно, малец!» Еле ворочающего языком лоцмана уже тащили из рубки в каюту, подхватив под руки. «Сергей Иванович, дайте, пожалуйста, связь с флотом», — попросил капитана Иван. «Придется немного подождать, сир. Сигнал идет через три системы. Ждем, ждем. Заодно посмотрим, как гномы начнут разворачиваться». Иван указал на появившийся на экране яхты просто циклопических размеров дредноут. «Сергей Иванович, что там с градацией у гномов? Это у них большая посудина считается или так себе?» «Так себе, Иван», — улыбнулся капитан. «Мы пока ждали вас на космодроме, полистали список кораблей на стоянке, в космосе, на орбите. Так вот, там в доке висел корабль длиной в 50 километров. У людей и близко ничего подобного нет. Я даже не представляю, сколько нужно двигателей, чтобы сдвинуть эту махину с места». «Грузовой?» — осведомился Иван. «В том-то и дело, что нет, боевой. По результатам переговоров во дворце гномы будут за нас в предстоящей схватке», — успокоил его Иван. «Отлегло», — обрадовался капитан. «Я не могу сказать всего, но и на противной стороне может появиться нечто подобное, так что не расслабляемся». Дредноут гномов тем временем подошел к одной ему известной точке и погасил скорость. И тут произошло самое интересное. Люди ждали, что из него начнут выгружаться бригады, которые, в свою очередь, начнут воздвигать стапели для будущих верфей. Но произошло все намного прозаичнее. Сам корабль начал трансформацию, превращаясь из грузовика в плавучий док со всем необходимым внутри. Через 10 минут прибыл следующий корабль еще больших размеров, и проделал те же манипуляции, пристыковавшись к первому. За 2 часа, что ждали ответа флота, перед людьми развернулись 18 цехов и 12 вспомогательных ангаров. Корабли гномов шли уже бесконечной вереницей, угрожая закрыть всю орбиту. Но люди зря нервничали. Половина из них отправилась к прославленному переходу в Коготь, чтобы заблокировать его и закрыть Бета-6 наглухо. Норманд, как и договаривались, отправил 3 корабля в Медвежью пасть. Они пока развернутся в планетарные крепости, но существенно выше эклиптики, чтобы не мозолить глаза редким туристам и шахтерам. Если понадобится, то они смогут занять свои позиции рядом с Оракулом в течение часа. «Связь, сир», — оповестил капитан. На экране возник пожилой мужчина в форме адмирала с шикарными усами, как у боцмана Андромеды. «Я Иван Романов. Кто на связи?» — спокойно сказал Иван. «Адмирал Попов, сир. Михаил предупреждал, что вы можете выйти на связь», — кивнул адмирал Попов. «Отлично. Адмирал, срочно передислоцируйте флот по координатам». «Получили?» Иван взглянул на монитор перед собой. «Да, какой интересный маршрут. Медвежья пасть, Нлонги, Бета-6. Ого, — восхищенно ответил адмирал Попов. «В медвежьей пасти у маяка подберете лоцмана от Нлонги. Он проведет вас через систему гномов. Нлонги отныне наши союзники и помощники, так что с ними обращаться как с лучшими друзьями», — отдельно отметил Иван. «Принято. Отправляемся прямо сейчас. Флот, разгон на маяк медвежьей пасти», — весело скомандовал Попов. «Застоялись», — улыбнулся Иван. «Для вас приготовлены ремонтные доки. Всему флоту в течение 3 недель предписываю пройти переоборудование. Вам будут установлены новые двигатели и вооружения, адмирал». «Слушаюсь, сир», — отсалютовал адмирал. «А, еще. Чуть не забыл сказать самое главное». «Да», — адмирал Попов приподнял мохнатую бровь и угрожающе пошевелил усами. «Лоцману много, не наливай!» «Понял», — адмирал Попов подкрутил ус и усмехнулся. «Прыжок!» Адмирал исчез с экрана. Иван еще раз воспользовался дальней связью, не делая из этого тайны, и набрал номер в поместье Романовых. На этот раз контакт произошел почти сразу. На экране появилась София Романова. «Ваньша, сынок, ты как? Я ждала от тебя весточки намного позже». Она кивнула всем и пристально поглядела на Дашу. «Ламия?» «Да, госпожа, мы сделали все, как она хотела». Даша трагически кивнула. «Иван, так ты...» Голос матери дрогнул, но ее глаза говорили, что у нее сейчас творится в сердце. «Да, мама, я тот самый и уже кое-что успел сделать», — иносказательно успокоил мать Иван. «Мне удалось избавить короля Нлонги от крик». Молодой человек просиял от счастья. «Сын, я тобой горжусь». «И что Нлонги?» — с любопытством спросила София Романова. «Отныне мы союзники, мама. Король отдаст под мое начало свой ударный флот в предстоящей войне, но пока никто не должен знать об этом». «Даже Михаил?» — спросила София. «Ему и Луке Демидову передай мои слова, но больше никто не должен знать, иначе мы спугнем рассвет, и все пойдет на смарку. Вам надо продержаться 2 недели. Я сейчас по соседству в системе Бета-6, но ворота заблокированы по моей просьбе. К нам не надо лететь, мы сами прилетим, когда подойдет время». «Как скажешь, сынок, ты и главный», — улыбнулась мать. Наконец-то кто-то появился в семье, за кого не надо беспокоиться. Иван сам, кого хочешь, заставит нервничать, тепло подумала о сыне София Романова. Пусть скажут императору, когда он их будет в очередной раз склонять, что добыча селениума прекращена. По причине поломки оборудования селениум нам еще самим пригодится. «Передам слово в слово», — кивнула София. «Только устно и при личной встрече где-нибудь на свежем воздухе». «Понимаю». «Даша, я смотрю на твои волосы и все боюсь спросить. Ты уже стала хранительницей?» София сделала ударение на слове «уже» и многозначительно приподняла брови. «Да, госпожа», — покраснела Даша. «Все нормально, Иван помог мне. Дар работает на полную катушку». Дуглас подтвердит. «Ну что же, я спокойна за вас. Ждем с нетерпением вашего возвращения». И отключилась. «Что опять стряслось?» — прогудел Лука Демидов, удачно поймав за пуговицу Родиона Юсупова, пробегающего мимо во дворце. «Срочно прилетели, забрали, того гляди, не к императору отвезут, а в темницу. Что за манеры у Морозова?» — возмутился бородач. «Есть за что!» — гаденько рассмеялся Юсупов, шагая рядом. «Император плохо себя чувствует и хочет нам что-то сказать. Боюсь, он очень плох, поэтому и спешка». «Всем сейчас плохо!» Не согласился Демидов. Пройдя анфиладу залов, увешанные картинами и уставленные скульптурами, вывезенными с Альма-Матер, они зашли в зал, где обычно их собирал император. Михаил Романов и Авраам Гинзбург уже были здесь. Почти одновременно с вошедшими с другой стороны появился Борис Морозов. Его вез на каталке старший сын Демьян. «Удачно, все в сборе», — проскрипел Морозов. «Устал я в последнее время, господа». «До или после триады?» — — едко спросил Гинзбург. Он все еще ждал удара за послов, обещанного Юсуповым. По подсчетам Гинзбурга прошли уже все сроки. «Не смешно, Авраам. Не ожидал от тебя таких каверзных вопросов», — расстроился Морозов. «Ну почему же?» — продолжил банкир, нервно барабаня пальцами по подлокотнику кресла. «Очень даже своевременный вопрос. Если мы не выдадим им убийцу, то рассвет объявит нам войну. А кому придется отдуваться?» Вопрос был животрепещущий и интересовал всех в этом зале. «Какая разница, кого я назначу убийцей послов? Все равно они сидят в этом зале, но не сознаются. Отвечать придется всем, Авраам. А отдуваться, как ты говоришь, будет он, моя кровиночка Демьян». Борис Морозов похлопал по руке на своем плече. «Мой старшенький, а я устал, я ухожу. Вот так». «Позвольте», — подскочил со своего места Родион Юсупов. «Что значит старшенький? Боря, ты меня удивляешь. Тебе ли не знать, что император у нас выборная должность? Так просто пропихнуть свою кровиночку на трон, однако». «Была выборной, но нельзя менять коней на переправе», — нашелся Морозов и тут же понял свою оплошность. «Ты как раз это и собрался сделать», — прогудел Лука Демидов. «У меня тоже сын есть, и что? Я, например, не гарантирую после такой рокировки, что твоего Демьяна будет слушать империя. 20 миллиардов проглотят твою сказку? Накануне войны усадить на трон ничего не понимающего в этом деле человека?» «Я же тебе говорил, папа», — проворчал красный как рак Демьян. «Погоди», — отмахнулся от него Морозов. «То есть кто-то из вас хочет возглавить флоты в войне с рассветом? Романов, а где наш второй флот?» «Застрял в метеорном потоке», — коротко ответил Михаил. «Ага, что с первым, Авраам?» — пошевелил своими мохнатыми бровями Морозов. «Блокирует точку перехода», — нехотя ответил Гинзбург, совершенно не рад такой почетной обязанности, свалившейся на него. «Раньше руководством боевыми операциями занимался Аристарх Романов». «С ракетами?» — прокаркал Морозов. «Хорошо хоть с ними. Сам прекрасно знаешь, как они нас бортанули. Более ничего предложить не можем. Орудия пока работают, но надежды на них никакой нет», — шмыгнул своим громадным носом Гинзбург. «Какая гарантия, что рассвет не зайдет в систему?» «Высокая», — недовольно буркнул банкир. «Что ты от меня хочешь? Свяжись с адмиралом, он расскажет». «Я ничего о войне не знаю, мое оружие — деньги». «Тогда уж лучше спроси Романова, корабли его отец делал». «Странно получается, тебе не кажется, Борис? Корабли делают совершенно другие люди, управляют ими вторые, а отвечать должен я». «Тогда пусть делятся и пускают моих людей в правление верфями». «Еще чего?» — улыбнулся Михаил. «Мы как-нибудь сами без вас. Что вам это даст, если рассвет пойдет в атаку? Корабли лучше станут или строиться быстрее начнут?» «Так мы сами, покорнейшее благодарю». «И без селениума тогда обойдешься», — добавил Морозов ехидно. «Недра принадлежат империи, значит, императору». «Борис, тебя сносит в сторону», — грозно предупредил его Лука Демидов. «Империи, а не императору. Об этом договорились еще наши предки. Никакой передачи власти по родственному признаку, кроме голосования. Казна и недра принадлежат народу, а не тебе, старый ты, павиан. И то, что наши предки назвали это образование империей, ничего не значит». «Согласен, могли и королевством назвать, или царством», — неожиданно поддержал его Юсупов. «Или парламентской республикой». «Хорошо, но пока я на троне, издаю указ, что отныне весь селениум идет в казну империи, в кубышку и на замок». Морозов, весь такой обиженный, сидел в кресле и метал молнии в своих оппонентов. «Накануне войны?» Демидов посмотрел на Морозова, как на тяжелобольного. «И зачем? Чтобы выплатить контрибуцию? Сражаться ты, похоже, не собираешься?» «Я вам предложил кандидатуру, но вы отказались», — отрезал Морозов. «Завтра же организуешь отгрузку минерала». «А это видел?» Лука Демидов сложил свои толстые пальцы в фигу и покрутил ей перед носом у Бориса Морозова. «Оборудование вышло из строя. Все и сразу. Я как раз хотел тебя этим порадовать. Последний раз меняли его 7 лет назад, после чего Аристарх от тебя копейки не увидел. Так что можешь таскать свой селениум пластиковыми пакетами». «Это бунт!» — тонко завопил император, поглядывая на Демьяна. Но тот лишь разводил руками, остальные откровенно глумились. «Бунт — это то, что делаешь ты. Враг у ворот, а ты решаешь свернуть производство боевых кораблей». Михаил встал со своего места и указал пальцем на императора. «Может, он сам на рассвет работает? Все как-то гладко получается. Мой отец, убийство послов, теперь вот селениум. Флот стоит преступно близко к воротам Денеба. Один хороший брандер, и мы лишимся трети кораблей». «Да ты что такое говоришь, щенок? В кандалы упеку, распну на площади!» Брызгая слюной, задергался в кресле старик. «И сразу получишь водородную бомбу. Она уже висит над тобой». Михаил указал пальцем в потолок. «Никому, кроме тебя, не была выгодна смерть Аристарха Романова. Мы так или иначе получим доказательства, и тогда весь твой род пойдет под нож. Никаких кораблей ты больше не получишь!» Михаил встал и вышел из зала. Борис Морозов застыл с отвалившейся челюстью. Демидов встал и вышел следом, но уже без лишних слов. Первым очнулся Родион Юсупов. «Предлагаю проголосовать за меня, и большинством голосов я стану императором и сразу разрулю ситуацию», — обрадовал оставшихся румяный Родион Юсупов. «Как?» — Морозов опешил от такого щедрого предложения и с трудом соображал. «Как это моя головная боль? Ты же со своим семейством можешь доживать где-нибудь на Британии. Если успеешь улететь, конечно. Чувствую неладное», — зловеще сообщил Юсупов. «Где его брат? А? Где Иван?» «Да, Борис. Все говорят, что Михаил просто ученый и сидит в подвале в лаборатории». «Сейчас вместо него говорил Иван», — подтвердил Гинзбург. «Это гремучая смесь Аристарха, Олега и его самого». «Вы мне предлагаете просто так сложить полномочия?» — пролепетал Морозов. «Это заговор!» «Отчего же просто? Очень даже непросто. Мы дадим вывести тебе половину твоих богатств». «А вторую половину куда?» — уже ничему не удивляясь, спросил Борис Морозов. «Нам с Авраамом». «А ты как хотел? Вернется Иван с флотом и заберет все. Решай!» — доверительно сообщил ему Родион Юсупов. Борис Морозов погрузился в себя, прикидывая свои шансы. По всей видимости, выходило, что ситуация накалилась. Селениум Демидов не отдаст. Флот от ворот на Денеб нельзя отвести. А планетарная крепость над Церерой принадлежит Романовым. Итак, что получается? Флот гарантированно может удерживать только блокаду ворот. На большее он не способен. Романов и Демидов пользуются этим и поставили все на паузу до возвращения Ивана. Они определенно что-то знают. Юсупов исчезнет, случись чего. Он уже давно вывозил все свое богатство в Британию. Это Морозову досконально известно. С Авраамом покончено. Видно, что он сдулся. Без своих сыновей он совсем скис. Да, неудачно получилось. Короче, ослабив всех, он не смог усадить Демьяна на трон и в придачу получил нож в спину от триады. Про бомбу Романов погорячился. Нет на орбите никого. Бежать? Или подождать? Глядишь, рассвет объявит войну, тогда я сам смогу оставить после себя преемника, пользуясь военным положением. Точно. «Решил!» — заскрипел Морозов, смеясь. «Что?» — Юсупов затаил дыхание. «Вот хрен тебе, слизняк!» — император в своих мыслях показал ему кукиш. «Я остаюсь, а вы можете бежать!» И захохотал. «Мне бежать некуда», — трагически сообщил Гинзбург. «Я не побегу», — свирепо взглянул на императора Юсупов. «Хозяин!» Из ниши выскочил помощник и что-то быстро стал нашептывать Морозову на ухо. Тот сначала помрачнел, как туча, а потом расплылся в улыбке. «Вот вам, пожалуйста». Наши флотские разнесли в пыль гражданское судно, следовавшее из Денеба в Коготь, сообщил обрадованный император. Судно принадлежит Рассвету, сейчас по космосу ловят трупы. Один поймали, но какой-то он не совсем свежий, так или иначе факт остается фактом. Сбит гражданский корабль, следом за ним зашли два перехватчика и открыли огонь по дредноуту, стоявшим в осадном положении. Максимум, что он смог сделать, так это выпустить по перехватчикам торпеду. Вы представляете? 100 километров до точки перехода торпеда будет лететь около минуты. За это время они сделали из дорогущего дредноута решето. Да и все системы наведения и связи моментально потухли. Видимо, триада установила на гражданское судно ретрансляторы. Ищи их теперь! Разлетелись уже по системе и глушат все подряд. Войну уже объявили? Нервно сглотнув комок в горле, спросил Авраам Гинзбург. Нет. Охрана пространственных ворот со стороны Денеба отомстила нам за сбитый пассажирский корабль. В скором времени нам обещают прислать ноту протеста, мол, все цивилизованное сообщество возмущено данной выходкой. «Но как они могли?» — опешил Родион Юсупов. «Как могли перепутать гражданский с боевым?» «Очень просто. Понимаешь, сынок?» — фамильярно ответил император. «Стоя на удалении в 1000 километров, это я сейчас о командующем флотом, никак не разглядеть глазом, кто там проходит ворота. Активация, сигнатура, выстрел. Так вот, сигнатура у гражданского корабля была в 3 раза больше, абсолютно схожая с ракетно-пушечным крейсером. Как они это сделали, другой вопрос. Есть средства, но сейчас уже не докажешь. Командующий видит крейсер, предполагает начало атаки и отдает приказ. Срабатывают мины, и хорошо прожаренные узкоглазые разлетаются во все стороны. «Это провокация!» — воскликнул Родион Юсупов. «Нет, это называется разведка боем».